Низшие слои астрала заразительны и увлекательны ужасно. Ибо все, о чем когда-то мечтал человек, облекается там в яркие, зовущие формы, идущие легко и свободно на сочетание с сознанием. Погружаясь в мир этих призраков, принимаемых им за действительность, человек становится их безвольной жертвой, а когда он раскрывает их призрачную сущность и страшный обман и видит за ними зияющий оскал тьмы, уже поздно вернуться обратно, ибо тьма завладела своим достоянием. Эмпузы и лярвы принимают самые обольстительные образы, чтобы увлечь человека и завладеть им. А когда эта видимость рассеивается, и тьма принимает свое истинное обличье, путь жертвы собственных вожделений уже решен, и назад нет возврата. С мыслями мрака надо бороться сейчас, пока еще в теле, ибо если они не побеждены на земле, победить их в мире астральном много труднее, а порой и невозможно совсем.